1989 год. Великобритания. Брэдфорд, Лондон, Гринвич, Солсбери. Кто бы мог подумать тогда, в 83-м, что все так переменится за какие-то 6 лет. Страну не узнать. Бурлит, суетится, как развороченный муравейник. Странное пришло время, непонятное. Воистину правы были китайцы. Нет хуже проклятия, чем пожелать врагу жить в эпоху перемен. Андрей как раз перешел в 11 класс. Только-только ввели 11-летнее образование, и нумерация старших классов сдвинулась на 1. Одним похожим осенним утром в кабинете директора раздался звонок из РАНО, и приятный голос зама по общественной работе, изрядного, кстати, подлеца, произнес: «Алла Аркадьевна, добрый день. Северцев из РАНО беспокоит. Нам из министерства спустили разнарядку обменов на этот год». «Да, вы тоже попали. Именно так. Когда? Сейчас посмотрю. Предварительно на октябрь-ноябрь. Конкорд колледж. Из какого-то Бэдфорда. Что? Пригород Лондона? Ну, спорить не буду, вам виднее. Вы же, так сказать, в материале». «Да, сами предлагают программу. Все как обычно. Обучение, экскурсии, культурные мероприятия. Проживание в студенческом общежитии от колледжа недалеко». «Нет. В семьях нет». «Ну не я же это придумал». «Да, и не спорьте. Программа одобрена наверху. Нам с вами остается только выполнять. Сами понимаете, ответственность не маленькая. Но я на вас рассчитываю. Подготовьте список из 15 лучших учеников. Самых лучших. Надеюсь, вы меня правильно понимаете». «Да-да. И в пятницу в 14:00 со списком и личными делами жду вас у себя. Хорошо? Постарайтесь меня не подвести, а то на следующий год ваша школа может и в списки обменов не попасть. Опять же, к группе сопровождающие нужны. 2 человека как минимум. Первый, понятно, учитель английского. Как? Всеволод Эдуардович? Угу. Ну, пускай. А вот второй... Хочется, небось, Англию-то посмотреть». «Плохо, что вы беспартийная, кандидатура может не пройти, но я постараюсь, порадею за вас. И вы уж тогда меня не подведите, ладно? А Англия такая страна, да, приедете, расскажете. Я вот не был никогда, буду потом завидовать, конечно. Сильной, причем черной завистью, ха-ха-ха-ха. Ну, разве что сувенирчик какой-нибудь привезете, на память. Хорошо-хорошо, посмотрим, что можно сделать». «А пока до свидания, до пятницы. Не забудьте в 14:00». Ох, непросто оказалось Алле Аркадьевне отобрать заветную пятнашку. Но в итоге раношный Северцев получил таки группу отличников боевой и политической, а будущие обменцы жили в предвкушении встречи с Британией. Попал в их число и Андрей. Поехали в начале октября, точнее полетели. Остались позади долгие сборы, слезные прощания с родителями, напутствия и обещания, а у сопровождающих, как говорят, беседы в некоторых очень интересных организациях. Хотя, может, и врут. Сам полет Андрей банально проспал. Всю ночь вместе с бабой Ирой чемодан перепаковывал, вот и не выспался. «Фотоаппарат взял?» «Взял, баб Ир, куда же без него?» «А носков чё так мало положил?» «Да хватит!» «А расчёска где? Забыл, небось?» «Во внутреннем кармане. Ну чего ты, в самом деле? Всё я взял, не маленький уже». И знаменитый на весь мир лондонский Хитроу тоже не успел как следует рассмотреть. Сели под вечер, моментально проскочили таможню и сразу загрузились в автобус. Небольшой, уютный, симпатичный такой. Поперёк борта надпись «Concord College». Вычурная эмблемка и девиз «Education and Concord». Образование и согласие. До общежития доехали минут за 40, не больше. Двухэтажный домик, несколько угловатых форм, оказался на удивление чистеньким. Может, до современных многозвездочных отелей он и не дотягивал, а по-хорошему и рядом не стоял, но для усталых, измученных многочасовыми перелетом ребят сгодился на ура. Кругом все чужое, незнакомое. Все интересно. За парами сидят не как у нас по двое, а по одному. У каждого свой столик. Уроки сдвоенные, вроде как пары в наших институтах, по 40 минут каждый. Перемены совсем коротенькие, только одна большая посредине для завтрака. Больше всего ребят поразил установленный в библиотеке ксерокс. Чудо техники. А учебу-то как облегчает. Вместо того, чтобы записывать в очередь на какую-нибудь... Вместо того, чтобы записываться в очередь на какую-нибудь редкую и оттого, естественно, да нельзя необходимую книгу, просто взял ее в читальном зале на пару минут, откопировал нужные страницы и всех делов. Англичане. О, пардон. Британцы, конечно. Как бы это ни выглядело со стороны, но здесь в Англии далеко не каждый считает себя англичанином. English – это только язык. Но еще, может, юмор и пудинг. А вот люди обязательно британцы, British, никак не English. И тут уж лучше не ошибаться, не дай бог напоришься на Маккормика или О'Райли какого-нибудь в 16-м колене, для которого назваться англичанином все равно, что вены ржавой вилкой перерезать. Кто не верит, пусть может вспомнить капитана Блада. Крутой флибустьер, помнится, никогда не забывал упомянуть, что он не англичанин, он имеет честь быть ирландцем. Вот эти самые британцы тоже поначалу смотрели на наших, как и на инопланетян каких-нибудь. Особенно после первого дня, когда почти весь колледж собрали в торжественном зале, а русские, построившись на сцене, заученно отбарабанили сценку приветствия. Все бы ничего, да вот только Алла Аркадьевна заставила всех облачиться в школьную форму и комсомольские значки нацепили. Понятное дело. Красота. Ребята поворчали про себя, но оделись, как сказано. А что будешь делать? В итоге британцы имели счастье лицезреть целую сцену одинаковых до зубовного скрежета парней и девчонок. Бесспорно, у колледжа тоже была своя форменная одежда, пиджаки с эмблемой у лацкана. Только надевали ее по случаям исключительным, на ежегодное построение перед началом нового учебного года и на день провода выпускников. На следующий день местная газета не упустила шанс поиронизировать. В темно-синей полувоенной форме со знаками отличия, одинаковые, как оловянные солдатики из подарочного набора. Посмеялись, позубоскалили, но привыкли. На знакомом уже автобусе группу вместе с британскими ребятами то и дело возили на экскурсии. В Лондоне побывали, кажется, везде. Биг Бен, Тауэр, Вестминстер, Собор Святого Павла, Королевский музей искусств, Британский музей, галерея Тейт. Ездили в Гринвич, где наши не преминули потоптаться на нулевом меридиане. Странное и удивительное ощущение. Вот ты стоишь в восточном полушарии, сделал всего один шаг и уже в западном. С борта, снующего между Лондоном и Гринвичем, миниатюрного кораблика бросили в Темзу 5-копеечные монетки, специально запасенные для такого случая. А в Национальном морском музее довелось созерцать знаменитую подзорную трубу адмирала Нельсона и потемневшую от времени доску, кусок планшира флагманского корабля сэра Фрэнсиса Дрейка, победителя на пару с погодой, конечно, непобедимой армады. Трухлявый, изъеденный временем обломок не очень соответствовал своей роли. Кто-то даже пошутил, что в качестве экспоната просто подобрали в порту первую попавшуюся деревяшку. А под конец обмена неожиданно-негаданно свалилась на ребят экскурсия в Стоунхедж. Вообще ничего подобного программа не предусматривалась. Но в дело вмешался его величество случай. Местные парни, отмечая гостевую победу любимого Арсенала над Миллволом, разогревшись подходящими к случаю напитками, ввязались в драку с болельщиками проигравшей команды. Потери понесли обе стороны. Парой шишек миллуольцы не отделались, но и брэдфордская компания пострадала изрядно. Сотрясение мозга, трещина в ключице, сломанная челюсть. Трое оказались на больничной койке и на несколько недель могли забыть как о футболе, так и об экскурсии в Стоунхедж. А освободившиеся места в группе надо было чем-то заполнить. И попечительский совет решил пригласить на экскурсию русских ребят. По каким-то своим неведомым критериям Алла Аркадьевна отобрала Андрея и двух девчонок из параллельного класса, Катю и Ирину. В экскурсионном автобусе русские оказались в центре внимания. Иринка прекрасно играла на гитаре, а в Британии как нигде ценят бардов. Поначалу просто хотели скрасить скучную дорогу, а в итоге получился импровизированный концерт. То Иринка песню споет, то Крис, тоже неплохой гитарист, только зажатый какой-то, неискренний. Гитара у Криса была совсем не такая, как Ира привыкла, да и стеснялась она немного. Но когда разыгралась, инструмент полностью перешел к ней в руки. И Крис даже не думал забирать назад. Далеко ему было до Иринки. Так и сидел пораженный, слушав, раскрыв варежку, как и все остальные. Британцы притихли. Даже их преподаватель, о чем-то непринужденно болтавший с Аллой Аркадьевной, тоже в итоге пересел поближе слушать. Мало кто понимал слова, особенно Окуджаву и Высоцкому. Поэтому в паузах, когда Иринка подтягивала струны, непривычные к такой размашистой манере игры, в полголоса просили перевести. Андрей с Катей старались как могли. Надрывные, с толчками, как кровь из порванной артерии, ритмика и песни Высоцкого производили на слушателей неизгладимое впечатление. В Британии тоже писали песни о войне, да и чужие поют, французские, американские, но все-таки о другом, не о силе и героизме, и даже не о подвиге, все больше о нелегкой доле летчиков-истребителей, что даже сон о любимой девушке не успевает досмотреть, снова тревожно ревет сирена. И мелодии совсем другие, плавные, задушевные. Но нет напора, надрыва, скрытой силы. Поэтому и не цепляет. Странный концерт как-то по-особому сблизил ребят в автобусе. Больше, чем совместная учеба, экскурсии, вся эта народная дипломатия. Впервые они ощущали себя вместе. Но почему-то приказу, не почему-то приказу, не по решению кого-то там, наверху, а по собственному желанию. И когда Иринка перешла на Цоя, британцы уже втянулись настолько, что даже стали пытаться подпевать. На экскурсию поехали ребята из трех групп, не только из той, что принимала русских. Поэтому язык худо-бедно знала едва половина, но старались вовсю. Пусть не всегда получалось, пусть, зато пели все вместе. Странно он выглядел, наверное, этот автобус. Весь такой строгий, даже чопорный в общем. Типично британский, с несущимся и закон дружным хор. Группа крови, на рукаве мой порядковый номер, на рукаве. Иринка потом рассказывала, что Крис и еще один парень из другой группы, Роберт, просили ее записать слова и аккорды. Понравилось, значит. А через пару дней Андрей случайно услышал доносящийся из-за полуприкрытых дверей аудитории знакомый припев. Кто-то неумело наигрывал канатоходца.